Глава 11. Весна следующего года. Впрочем, конкретный тип тоже еще не знал, что скоро выступит в роли сапера. Костя с маниакальным упорством осуществлял свой план – начать собственный бизнес. Неожиданный подарок сделала мама, переписала квартиру на сына, и теперь он был волен распоряжаться ею по собственной воле. Костик был тронут до глубины души, а мать сказала, что гордится своим умным и самостоятельным мальчиком и верит, что он сможет распорядиться имуществом правильно. Мотаться по делам на автобусах и такси стало сложно, и парень решил приобрести автомобиль. На права сдал уже давно. Пересчитав накопление и придя к выводу, стал выбирать себе колеса. Классно было бы купить Мерина, но тогда это обойдется в копеечку. Костик не был бы собой, если бы не нашел выход из сложившейся ситуации. «Доведи жуть до абсурда и станешь крутым». Так что была приобретена отечественная семерка и перекрашена знакомыми пацанами в очень ярко-красный цвет. Они еще поколдовали над колпаками и бамперами, подшаманили салон и заменили в машине звук, раскидав колонки и впихнув отличный японский магнитофон. У Кости и самого руки росли из нужного места, так что большая часть переделок прошла под пиво в гараже у отца одного из друзей. Дописав бизнес-план и присмотрев здание с битыми окнами и в ужасном состоянии, зато почти в центре города, парень отправился искать инвесторов. Он предполагал, что легко не будет, но все же с каждым отказом и закрытой дверью с трудом удерживал себя от того, чтобы бросить эту затею. Те же, кто соглашался, давали мизерные суммы под грабительские проценты. Да еще и место его работы не внушало никакого доверия, а дипломы юр и экономфаков, пусть и красные, без опыта работы впечатлений не производили. С тем капиталом, что может наскрести, открываться только на окраине города. Лучше уж вообще не открываться тогда. В очередной выходной в клубе парни сидели в гостиной у Кости и пили пиво, обсуждая девушек и клиенток их заведения. Филонов же размышлял над тем, что уже месяц назад бурно отгуляли его день рождения, а он все еще отплясывает на сцене, а не управляет собственным клубом. «Эй, Костян, ау!» Перед его лицом маячила крепкая мужская ладонь. «Проснись и пой!» Это один из танцоров решил узнать, чего их друг молчит почти весь вечер. «Мы тут тёлочек обсуждаем, а ты спишь на ходу. Ночка бурная была!» Остальные заржали. По-другому звучный гогот молодых и крепких парней назвать не получалось. «Ага», — кивнул Костя. «Опять переписывал бизнес-план. Задрали уже. Под каждого 10 раз переделай, чтобы потом все равно отказали». Зло выдохнув, поставил стакан на столик. «Иногда хочется тупо съездить по этим наглым ухмыляющимся мордам, чтобы перестали смотреть так снисходительно, будто милостыню у них прошу». «И у многих был?» — поинтересовался другой. «Почти везде. Поддержку предлагают околокриминальные ребята, но я пас. Потом не спрыгнешь». Он потер руками лицо. «Устал, как собака». «Клиенток попроси поспособствовать!» Опять заржали парни. «Пусть муженьков своих потрясут». «Ага, а потом меня в лесу прикопают». «Нет уж, спасибо». Откинувшись на спинку кресла, Костя закрыл глаза. Он действительно устал бегать по этому замкнутому кругу. «У Романовского был? Шеф часто его вспоминает». «Нет, там такие, что на кривой козе не подъедешь. Я 4 раза им документы подавал, и каждый раз меня слали лесом. Лично ясен пень принимать не будут. Не того поля ягода». К этому денежному мешку и думать нечего подваливать с таким проектом. Не того он уровня. «А ты к сынку его зайди, Ромке», — посоветовал один из парней. Костя открыл глаза и удивленно вскинул брови. «Что? Если бы ты чуть теснее общался с клиентками, то бы знал, что у папеньки вырос кобель-сынок, по которому рыдают все цыпочки нашего города». «Не, спасибо, конечно, но я не по этому делу». Филонов выставил перед собой руки. «Дурак, ты дослушай сначала», — продолжил парень. «Он пацан наглый и заносчивый, но рисковый, имеет доступ к папочкиным деньгам. Уж если кого заинтересует твой клуб, то только его. Мне тут одна мадам в привате слезы лила, как он ее прокатил, ругалась сильно. Из всей ее болтовни понял только, что тот спонсирует проекты, которые ему интересны». «А чего рыдала-то? Так в постель к нему хочет», — хмыкнул Костя. «Ну, не без этого. Просто цитирую». «Страшной моей двоюродной сестре денег на дурацкую кондитерскую дал, а мне на шикарный салон красоты нет, хотя я красивее и пришла в самом сексуальном наряде», — пропищал противным голосом, передразнивая клиентку. «Кажись, дело тут не в наряде было», — заржал Костя. «А ты думаешь, чего на тебя клиентки богатенькие слюнями капают? У вас один типаж», — открыл страшную тайну коллега. «А ты их тоже бортуешь». Выпроводив парней, Костя всерьез стал обдумывать выйти на сынка этого Романовского. Все равно выбора-то у него особо и не было. С заносчивым засранцем, выросшим на папочкиных денежках, он как-нибудь договорится, засунет свой характер куда подальше, лишь бы денег дал. Нужное здание выставлено на продажу, так что времени мять разные места нет. Иначе здравствуй, офис, потому как плясать в клубе надоело до чертиков. Решено, завтра пойдет караулить этого Ромку, с места не сойдет, пока не убедит дать денег. Твердо решив стоять на своем до последнего, Костик принялся наводить порядок в комнате. Мама крепко в него вбила правила о чистоте и порядке. Еще нужно и себя привести в порядок. Заросший парень, да еще и с пивным перегаром, вряд ли получит хоть минутку внимания. Впрочем, бритый и стриженный молодой человек в костюме тоже успеха не добился. Утром пожарная семерка припарковалась на близлежащей к солидному особняку улочке. Все же Филонов решил еще раз попытать счастье, пробиться на личную встречу к сынку богатея. Как и ожидал, на прием попасть не удалось. Он засел в засаде около служебной парковки. Некислые тачки руководителей финансовой организации впечатляли. Если будет нужно, будет торчать здесь круглосуточно, но выловит этого Ромку. К счастью, тот оказался человеком и во втором часу вышел из здания, отправляясь на обед. Костик окинул взглядом высокого брюнета даже выше, чем он сам. Смазливая рожа и накачанное тело. Парень явно не брезгует тренировками. На это у него глаз наметан почти профессионально. Тот шел чему-то улыбаясь и вертя ключи от машины. Недолго думая, Филонов перемахнул через невысокую живую изгородь и побежал к черному крузаку. Этот джип он приметил первым. Новенький красавец блестел на солнце полировкой. Модель этого года. Игрушка, а не авто. Значит, вот какая тачка у сынка богатея. «Постойте!» — прокричал Костя, хватаясь за водительскую дверцу крузака, которую уже почти захлопнул Ромка. «Стоять!» — орали подбежавшие охранники, хватая нарушителя за руки. «У меня есть бизнес-план!» — почти выкрикнул Костя. «Нужны деньги только!» Ромка, вздохнув, вылез из машины. Всем нужны деньги, за другим к ним и не ходят. И каждый уверен, что его бредовая идея достойна одобрения. Нарушителем был высокий парень, навскидку — ровесник. За неподражаемую наглость Романовский решил его выслушать. «У тебя 2 минуты». Он за полдня так устал, да и есть хотелось нестерпимо, так что разводить тут церемонии не собирался. «Я хочу открыть клуб». Костя видел, как богатенький скривился. Это его разозлило. «Нормальный клуб, с хорошей музыкой и стриптизом». «И чем же твой клуб?» Непередаваемой саркастической интонацией выделил слова Ромка. «Будет отличаться от остальных в нашем городе». «Я точно знаю 2 вполне сносных», — хмыкнул он. «Вот именно, они вполне сносные», — отчаянно цеплялся Костя за последнюю соломинку в лице этого самодовольного типа. «Мой будет высококлассным, самым лучшим в городе». «Да?» Романовскому было скучно. Такое он раз 100 слушал. «Так к тебе золотая молодежь нашего города и рванула», — надменно посмотрел он. Костя сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. Чтобы пошли мажорики со своими цыпочками, нужна раскрутка и имя. Он прекрасно осознавал, сколько понадобится труда. Впихнул в руки золотому мальчику пухлую папку бумаг. «Смотри сам!» На «вы» разговаривать уже не хотелось. Ромка взял бумаги, бегло пролистал, зацепив взглядом наброски интерьера, общий концепт и перешел к таблице предполагаемых затрат. Итоговая цифра впечатлила, но именно она позволила посмотреть на парня другими глазами. Тот не пытался доказать, что все это будет стоить 3 копейки. Да и интерьер понравился, там еще план технических помещений прилагался, выдавая основательный подход к делу. «Клуб, говоришь?» Костя кивнул. «Со стриптизом». Опять кивок. «Девок можно будет лапать», — мечтательно улыбнулся предполагаемый инвестор. «Стриптизерши начальству не откажут». Договорить не успел, еле отклонился от четкого удара в челюсть. Покусителя на морду начальственного сынка тут же самого уложили мордой в асфальт. «Спокойно, отпустите его», — скомандовал Ромка серьезно. И уже поднявшемуся с асфальта Кости. «Роман Романовский», — протягивая руку. «Константин Филонов», — неохотно пожал руку тот в ответ. «Поехали, Константин, за обедом обсудим». Под цепким взглядом недавно самодовольного парня Костя поежился. Такой взгляд он встречал у хитрых и самоуверенных дельцов, но те были сильно старше и много чего провернули в жизни. «Садись», — кивнули ему на крузак. «Я на своей». Филонов не собирался падать в обморок от счастья, что его покатают на такой крутой тачке. Ромка только усмехнулся, когда за ним по пятам, буквально не слезая с бампера, следовала ярко-красная семерка. Борзый пацан оказался с твердым характером и не чужд самоиронии. Веским аргументом, каким бы каламбуром это ни звучало, стал несостоявшийся хук. Костя этот не стал убеждать, что стриптизерши будут доступны начальству в любое время дня и ночи, отреагировал остро. Значит, настроен работать серьезно, а открывает клуб не для своих развлечений. За обедом Ромка еще раз внимательнее просмотрел проект. Грамотно составлены, расписаны и по затратам, и по рискам. «Эконом?» — оторвав взгляд от бумаг, спросил у будущего бизнесмена. «Да», — кивнул Костя. «И юрфак». «Даже так?» Что этим Ромка хотел сказать, Костик не понял. У Романовского образование было не местное, но упорство парня оценил по достоинству. «И какую должность занимаешь?» Увидев, как новый знакомый напрягся, сжал приборы до побелевших костяшек. «Танцор в подобном клубе», — нехотя выдавил из себя через стиснутые зубы. Рома выгнул бровь. Ехидное уточнение «стриптизер» придержал. «Ну, поехали здание смотреть», — закончив обед, достал портмоне. «Я не девочка, меня ужинать не надо». Костя положил на стол половину на обед, не став высчитывать, кто насколько заказал. Пожарная семерка нелепо смотрелась рядом с крутым крузаком, который, в свою очередь, нелепо смотрелся на фоне обшарпанного здания. Ромка осматривал будущий крутой клуб пристальным взглядом, качая с пятки на носок, и кривился. Ремонта дофига, бабла надо еще больше, зато расположение удачное. Филонов никак не думал, что богатенький мальчик полезет в своих пижонских шмотках осматривать здание изнутри, не побоявшись замарать себя всего такого чистенького. Роман молчал, Костя тоже. Падать на колени не собирался. «Я дам денег», — озвучил свой вердикт Романовский. «Сколько ты сможешь вложить?» «С учетом накопленного и если продам родительскую квартиру, то 30% наберется». Костя смотрел твердо. «Ну да, у него скромные суммы. И что теперь, не человек, что ли?» «Квартиру советую поменять на меньшей площади, но зато в районе получше», — заметил Ромка. «А вообще идея мне нравится, но поскольку папа никогда не даст на нее денег, а я пока еще не могу единолично одобрять такие решения, придется рискнуть наличным капиталом. Условия такие, моя доля от прибыли 60% покрывается в первую очередь. Полный отчет за каждую копейку с чеками и прочей ерундой. После покрытия моих вложений доля в 60% остается до 5 лет, потом можно будет пересмотреть условия. Я не жадный», — улыбнулся Романовский. Костя от такой нежадности аж присвистнул, но выбора все равно не было. «А проценты?» Решил уточнить все и сразу. «Обойдемся без них». На первый взгляд, аттракцион невиданной щедрости, а по факту — та еще кабала. «Согласен». Филонов решил рискнуть. Еще хотел спросить, откуда у парня его возраста несколько лямов личного капитала, но поостерегся. «Ну, до встречи». Ромка забрался в крузак, прихватив проект и контакты своего будущего делового партнера. Работа сама себя не поработает. А Костя, сев в свою семерку, едва не расплакался от облегчения. Как гора с плеч свалилась. Плохо, что доля в клубе у него маленькая, но хорошо, что хоть так. Богатый говнюк хоть и был заносчивым засранцем, но в деловой хватке не откажешь. А с его поддержкой многие вопросы и согласования отпадали сами собой.